Глава 17. Почему Николай внезапно потерял сознание? В последнее время мы почти не разделялись, всю работу я выполнял сам. Вчера на выезде он погулял в лесу, но и там всего час, и все было нормально. И скорую помощь мне сюда теперь не вызвать, они же сразу распознают во мне меня. Так, нужен план. Я быстро осмотрел тело клона на предмет повреждений. И почти сразу обратил внимание на странный след на щиколотке. Похож на укус змеи. Да почему он не сказал-то? Я напряг сознание и получил воспоминание о вчерашней прогулке Николая. Странно, раньше так у меня не получалось. Так, вот он идет по лесу, вот его кусает змея. Судя по всему, гадюка. Вот черт! Почему мой клон оказался настолько инфантильным, что не сказал мне сразу про этот укус? Видимо, побоялся, что я его отчитаю. Так, с этим разберусь потом. Единственный вариант – срочно везти Владимира на машине в приемное, попутно добывая антидот для яда гадюки. Все решаемо. Тем более, что машину я в прошлой жизни водил. Главное, чтобы сотрудников ГИБДД на пути не встретилось. Я аккуратно положил клона в заднюю часть машины, сокрытую от других глаз. Потом расположил Владимира и поехал назад в стационар. По пути сначала набрал номер приемного отделения, попросил вызвать невролога и объяснил ситуацию. Затем позвонил человеку, которому мог более-менее доверять и который не станет болтать лишнего, Насте. «Настя, привет!» Быстро проговорил я в трубку. «Мне срочно нужен антидот от яда гадюки. Сможешь достать?» «Сыворотку? Смогу, у меня есть доступ к этим препаратам. Куда вынести?» Быстро сориентировалась медсестра. «Я позвоню, сразу со шприцом мне вынесешь», ответил я и отключился. При укусе гадюки необходимо выполнить несколько обязательных действий. Высосать яд, обработать антисептиком, наложить повязку. Хотя насчет первого пункта мнения очень сильно расходятся. Мне неизвестно, что именно предпринял Николай после укуса. Этого в воспоминаниях я не нашел. Странной кажется и его реакция. Яд гадюки в основном обладает гемолитическим действием, то есть разрушает эритроциты крови человека, и, конечно же, вызывает поражение кожи и мышц в месте укуса. Но некроза или кровоизлияний вокруг раны я не увидел. Странно. Я добрался до приемного отделения и тут же позвал медсестер с каталкой на помощь. Аккуратно переложил Владимира и транспортировал до приемного, где уже ждал никто иной, как Совин. Видимо, он сегодня был дежурным неврологом по стационару, хотя еще только первая половина дня. «Что с ним?» – спросил Антон Эдуардович, подходя к водителю. «Высокое давление, нарушение речи, потеря сознания, похоже на инсульт», – быстро ответил я. «Но надо обследовать». В приемном отделении началась суматоха. Все сразу забегали вокруг водителя. Я воспользовался этой ситуацией и аккуратно выскользнул к заднему входу стационара. «Мне надо спасти еще одного важного пациента». «Настя, вынеси сыворотку к черному входу, пожалуйста», проговорил я, позвонив медсестре. Та явилась буквально через пару минут. «Вот, держи», протянула она мне препарат. «Что случилось?» «Человеку одному помочь надо», ответил, принимая лекарство из ее рук. «Спасибо тебе, выручила». «Ох, я испугалась, что ты для себя просишь», испуганно сказала девушка. «Так бежала». «Не переживай, меня никто с ней не видел, но сыворотки подотчетные, надо будет с этим разобраться». «Без проблем, я потом привезу другую, просто сейчас срочно надо», – кивнул я. «Ладно, я побежал». Настя быстрым движением обняла меня и коротко поцеловала в губы. «Береги себя», – шепнула она мне и скрылась за дверью. Я быстро вернулся к машине и вколол сыворотку Николаю. Спустя несколько мгновений он пришел в себя. Разговаривать сейчас не имело смысла, поэтому я решил соединиться, а все обсуждения отложить на потом. После соединения я почувствовал жуткий прилив слабости. У меня закружилась голова, и я еле-еле устоял на ногах. Так, это уже интересно. Похоже, наша связь с клоном начала действовать по-другому. Теперь мы можем получать урон отдельно друг от друга, но при совмещении он сочетается и усиливается. При этом на ноге у меня не образовалось никаких следов от укуса. Надо будет об этом плотно подумать. Изначально я планировал сам довести машину Владимира до гаража, но теперь сил на это не было. Я добрел туда пешком и быстро объяснил ситуацию молчаливому Константину. «И как он?» – спросил водитель. «Пока не знаю, подозрение на инсульт. Надо забрать машину от приемного отделения, и сейчас я отправлю кого-то вместо себя на адреса», – ответил я. «Помощь нужна? Нужен телефон супруги Владимира, если есть. Надо позвонить ей и предупредить о случившемся, пусть подъезжает», – ответил я. Константин продиктовал мне номер и потопал к приемному отделению. Несмотря на свою немногословность, было заметно, что он искренне запереживал за здоровье Владимира. Далее я направился в регистратуру поликлиники, чтобы попросить отправить другого терапевта на свои адреса. Адресов немного, а мне нужно было еще заняться документами водителя. Голова сильно кружилась, но я старательно не обращал на это внимания. «Михаил Алексеевич, уже вернулись?» – удивленно спросила дежурная регистратор по адресам. «Быстро вы!» «Не совсем. Нужно отправить кого-то на мои адреса. У нас там проблема с водителем», – ответил я. «Что случилось?» – резко навострила уши регистратор, а с ней и половина женского коллектива регистратуры. «Пока не знаю», – уклончиво ответил я. «Но мне нужно в приемное. Отправьте кого-нибудь». «Станислава Валентиновича сейчас пошлю», – ответила регистратор. «У него все равно своих адресов только две штуки». Я мысленно усмехнулся, представив, как будет рад Станислав Валентинович моим адресам. Потом снова скажет мне, что я все подстроил, чтобы ему за что-нибудь отомстить. Ну да ладно. Я вышел из поликлиники и быстро набрал номер супруги Владимира. Коротко обрисовал ситуацию без лишних подробностей и попросил подъехать в приемное со всеми необходимыми документами. Та обещала быть через 15 минут. Голова нестерпимо закружилась, и я едва не упал. Так, некогда сейчас болеть, надо возвращаться в приемное. Я добрел до стационара, отметив про себя, что машину Константин уже убрал. Оперативно. В приемном отделении по-прежнему творилась какая-то суета. Совин бегал туда-сюда с какими-то снимками. «Компьютерную томографию сделали?» – поинтересовался я у невролога. «Да, вот как раз результаты забрал». «Инсульта нет, была транзиторная ишемическая атака», ответил невролог, протягивая мне описание. «Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, имеющее стойкие неврологические последствия. Транзиторная ишемическая атака – это также острое нарушение мозгового кровообращения, которое длится меньше часа и не вызывает неврологических последствий. При транзиторной ишемической атаке в головном мозге не успевает сформироваться участок некроза, и импульсы могут пройти за пару часов. Но, разумеется, одно может перерасти в другое». «Класть его будешь?» – спросил я, возвращая снимки. «Надо бы», – замялся Антон Эдуардович. «Но не к нам, а в областной центр везти, в неврологическое отделение». «Так и в чем проблема?» – удивился я. «Ну, понимаешь, с ними надо сначала созвониться. А я в этом месяце туда уже столько пациентов направлял, что звонить туда прям каторга будет. И так уже влетело мне за большое количество направлений». «Давай номер, я сам позвоню», – махнул я рукой. «Времени тратить нельзя, лучше поскорее определить Владимира в стационар. Эх, доигрался он со своим давлением». Обрадованный Совин дал мне номер, и я отправился к стационарному телефону звонить в областную больницу. Поворчав для приличия, заведующий неврологическим отделением согласился принять Владимира, запросив направление и снимки. «Ну, это без проблем». Я как раз закончил направление, когда в приемном появилась милая хрупкая женщина лет 30. Оглядев присутствующих, она как-то инстинктивно сразу бросилась ко мне. «Добрый день, вы мне звонили. Что с Вовой?» «Добрый день», – отозвался я, поняв, что передо мной супруга нашего водителя. «Была транзиторная ишемическая атака. Сейчас готовим документы для отправки его в областную больницу. Документы принесли?» «Да, вот», – протянула она мне папку. «Это инсульт?» «Не совсем», – ответил я, подробно описывая разницу. Женщина понятливо закивала. «А можно с ним поехать? На скорой?» – спросила она. «Конечно», – кивнул я. «Сейчас закончу оформлять и отправитесь». «Боже мой, спасибо вам большое! Я так рада, что вы оказались с ним рядом. Вова много о вас рассказывал. Говорил, что вы лучший врач в больнице. И таблетки ему выписали. Он повеселел. А вот из-за этого проклятого дня рождения все бросил. быстро проговорила супруга Владимира, опускаясь на стул. «Все будет хорошо, не волнуйтесь», – успокоил ее я. «В областном центре отличное неврологическое отделение. Да и мы успели вовремя, он справится». «Спасибо вам», – еще раз повторила женщина. «Большое человеческое спасибо». Я закончил с бумагами, и Владимира отправили в областной стационар. «Так, пока есть время, надо сделать все дела в дневном, там сегодня 3 новых поступления». Преодолевая слабость, я добрался до дневного стационара, принял новых поступивших людей и сделал обход, после чего вернулся в поликлинику и отвел основной прием. В конце приема Светлана порадовала меня чашкой кофе и шоколадкой, подаренной кем-то из пациентов. Эта небольшая подпитка помогла мне почувствовать себя лучше, хотя до конца головокружение не прошло. По дороге домой я осознал, что никто меня не вызывал в отдел кадров подписывать документ о выговоре. Странно, что-то они замолчали. Хотя, может, это я был так занят всеми событиями, что ничего подозрительного не заметил. Дома я осторожно разделился с Николаем, чтобы узнать его самочувствие. Клон смог отделиться, но выглядел очень слабым и уставшим. Кстати, при нашем разделении мне стало ощутимо легче, резко прошла слабость и головокружение. Надо будет это изучить. Я соединился с Николаем, отправив его на отдых, и практически сразу же упал и вырубился сам. Следующие дни прошли в обычном режиме. Клона я не дергал, справлялся с текущими задачами сам. В пятницу решил созвониться с полицейским Данилой, узнать о прогрессе в нашем деле. «Привет, Миш!» – как всегда бодро ответил полицейский. «Звонишь узнать о моем самочувствии?» «Да я и так знаю, что тебя выписали уже», – усмехнулся я. «Как процесс там идет у тебя?» «Опрашиваю потихоньку», – отозвался Даня. «Работы много, поэтому еще несколько дней надо. После выходных, думаю, закончу». «Отлично, буду ждать». «Может, в гости заглянешь ко мне? Пятница вроде. Выпьем по бутылочке пива, потрещим за жизнь», – предложил полицейский. «С радостью, но в другой раз», – отказался я. «Работы сейчас полно, не до посиделок». «Ну ладно, ловлю на слове. До связи», – отключился Даня. Отказался я не только из-за работы. Эти дни все еще чувствовалась сильная слабость. Приходя домой, я тут же ложился спать, восстанавливая и свой организм, и организм клона. Поэтому пришлось жертвовать многими приглашениями. И Дани, и фельдшера Краснопеевой, и Насте. Сыворотку я, кстати, смог найти в одной из аптек и уже вернул на место. Наступила суббота, законный выходной. Я выспался и, наконец-то, проснулся с обычным количеством сил. Значит, Николай тоже восстановился. Отлично. Я вызвал клона, и начали мы с очень сытного завтрака. Специально для Николая я успел заказать несколько пицц, и первый час мы просто усиленно жевали, восстанавливая силы. «Ну что, теперь рассказывай», – велел я, когда клон закончил трапезничать. «Что рассказывать?» – с невинным видом поинтересовался Николай. «Так, не строй из себя дурачка», – строго проговорил я. «Что за история со змеей?» «Ну, просто случайно наткнулся на гадюку, а она укусила», – поиграл в капитана очевидность клон. «Слушай, я это и так знаю. Почему мне ничего не сказал?» «Не хотел тебя тревожить. Я вроде как выдавил большую часть яда, думал, соединимся, и я отлежусь. Но не помогло», — ответил Николай. «Все понятно с тобой». Я отпил чай из кружки и продолжил. «Давай посвятим сегодняшний день исследованию наших способностей». «Хорошая идея», — согласился клон. «Ты, кстати, заметил, как распределился урон у нас?» «Да, это-то меня и заинтересовало в первую очередь. Раньше было не так», — согласился я. «С этого и начнем наши тесты». Я подошел к кухонному гарнитуру и взял нож. «Ну, прям фильм ужасов какой-то, видел бы нас кто-то со стороны», — усмехнулся клон. «Давай только антисептик возьмем еще». «Дымок, ты будешь нашим зрителем», — проговорил я с интересом, смотрящему на происходящее коту. «Начали». Руку я, разумеется, себе отрезать не планировал, поэтому ограничился порезом большого пальца на левой руке. «Ну что?» – заинтересованно спросил я у клона. «У меня ничего», – пожал тот плечами. «Даже ранки нет». «Теперь давай соединимся», – предложил я. Мы соединились и разъединились снова. У Николая появился порез на том же самом месте. «Так, значит, урон дублируется при нашем соединении», — подытожил я. «Ну, в случае, когда его получаю я. А вот от твоего урона, укуса змеи, у меня никаких отметин не осталось. Давай-ка теперь ты». Николай взял нож и повторил порез. «Мы соединились, и ничего не произошло. Мне порез не передался». «Так, значит, урон, нанесенный тебе, передается мне через раз», — удивился я, когда Николай снова появился рядом. «Не совсем», — помотал он головой. «Давай еще раз». После повторного соединения порез аккуратно образовался на моем пальце. «Я могу сдерживать это усилием воли», — проговорил клон, вылезая. «Если я хочу, урон остается только на моем теле. Я это заподозрил уже давно, а сейчас подтвердил». «Погоди, так ты специально сдерживал весь урон от укуса гадюки в себе?» – удивился я. «Ну да, не хотел доставлять тебе неудобства своей безответственной прогулкой», – потупив взгляд, ответил клон. «Ну ты даешь», – усмехнулся я. «Спасибо». «Давай еще попробуем поэкспериментировать», – предложил Николай. «Например, тест с уроков физкультуры сделаем». Я сразу понял, о чем он говорит. Нужно было 20 раз быстро прокрутиться вокруг собственной оси, а затем постараться пройти по прямой линии. В школе на занятиях физкультурой мы часто это проделывали, тренируя координацию движений. Для этого мы перешли в комнату, где места было побольше. Заинтересованный дымок, естественно, поспешил за нами. Николай сделал 20 оборотов и соединился со мной. Я легко прошел по прямой линии. Затем мы разъединились, и клон попытался сделать то же самое, и не смог пройти и 3 шагов. «Ты сейчас попытался удерживать в себе урон?» – уточнил я, когда клон приземлился в кресло. «Да, пытался», – кивнул тот. «Значит, это работает со всем видом урона. С психологическим работает интересно. Если кого-то из нас оскорбят, другому станет обидно», – усмехнулся я. «Ну, давай друг друга сейчас не оскорблять, чтобы это выяснить», – рассмеялся клон. «У меня для тебя, кстати, еще одна новость». «Слушаю», – заинтересованно проговорил я. «Помнишь, как после эксперимента у нас поменялась внешность? Мы решили, что это из-за действия магического потока». «Конечно», – кивнул я. «А ты к чему?» «Пока я отсыпался внутри тебя после укуса, мне кое-что приснилось». «Я еще это не пробовал, но почему-то уверен, что сработает. Сейчас продемонстрирую», — ответил клон, поднимаясь с места. Он картинно отвернулся от меня и слегка затрясся. Спустя минуту ко мне повернулся Сергей Георгиевич, наш главный врач.